93. Можно растить любое чувство. Бесстрашие тоже воспитывается. Можно задавать себе задачи бесстрашие вместо наполнения чувством ужаса. Призраки так же реальны, как тени на песке, но мы знаем, от чего происходит тень. Также и облики тонкого мира не будут невозможностью, но не будем бояться, но звучно произнесем имя Учителя.